Вопрос такой. Сколько лет в общей сложности вы были в узах за Христа? Ну, в общей сложности 18 лет. Кому сегодня здесь 18, вот, могут себе представить. Расскажите немного о Георгии Винсе, которого вы знали лично. О нем немного нельзя рассказать. О нем можно только много рассказать. Но я понимаю, что уже устали. Скажу то, что я знаю, что есть у меня в душе очень хороший брат, искренний, преданный делу Божьему. Вот. С таким братом можно делать любое дело Божие, не подведет. Можно было и издательство создавать, можно было секреты большие доверять, не выдаст, не продастся ни за что, ни за какую чечевичную похлебку или даже за полный дом золота не продастся. Ну вот, коротко. Может быть, расскажите немножко, какое служение вы вдвоем несли? То есть, ну, что вас объединяло в служении, как вы, ну, вот как вы несли служение вдвоем? Ну, мы были, что объединяло в том братстве, которое в трудные годы, когда безбожники, можно сказать, подчинили себе церковь через регистрацию, через продавшихся братьев в союзе, вот, мы были в том братстве, которое сказало безбожникам, что мы по вашим указаниям, по вашим даже письменным законам Богу служить не будем. Будем служить Богу так, как Он говорит в Слове Своем. Вот. Вот это то, что нас объединяло. И в этом служении мы стояли на смерти. Спасибо. Тут целый ряд вопросов касательно вашей семьи. Спрашивают, тяжесть испытаний и уз легла и на плечи семьи. Несколько слов просят рассказать о супруге и детях, как приходилось им. Потом просят, как поддерживала вас семья во время заключения? Как семья, как жена вынесла разлуку? Как относилась она ко всем вашим трудностям и ссылкам? Ну, слава Богу, Бог не только обо мне заботился, заботился и о семье. Ну, может быть, это больше Павел может сказать. Потому что я на расстоянии наблюдал семью, а он был в семье. Вот. Он знает, что такое обыски. Наша семья перенесла 18 обысков. Это примерно, если сравнивать с сроком моим, то в году обязательно один обыск проходил. Вот. Ну, это вот Павел знает. Что такое обыск? Обыск – это приходят люди с санкцией прокурора, вот, предъявляют эту санкцию, там обязательно указано, что они ищут и будут искать чего. Иногда предлагали ознакомьтесь с санкцией, можете сами выложить то, что там в санкции требовалось. Но это в основном к запрещенным вещам относилось. Библия, Евангелие, сборники всевозможные, нотные или рукописные, печатных тогда было мало. Вот. Даже переписка, письма. Вот. А были моменты, когда и деньги тоже забирали. Вот. В 61-м году у нас до копейки все деньги изъяли. И после, когда они ушли, не на что было даже купить для семьи хлеба. Вот. Приходили, как правило, рано утром, редко когда днем. Вот. Были моменты, когда мамы тоже дома не было, были одни дети, и Павел был за старшего там. И когда он в глазок, увидев, что там пришли с обыском, говорил, что я не могу открыть, потому что нету никого взрослых. Ну, тогда они предпринимали меры. Один раз сломали дверь с лестничной площадки. А еще один раз все же были немножко погуманнее. Вот. Окружили дом, там за кустами стояли или сидели, наблюдали. А нужно было унести сумку с документами о гонениях, о преследованиях. Сестра с Урала привезла к нам, потому что наш адрес был почтовым ящиком для всей страны, куда привозили вот все данные с разных регионов страны. И, может быть, за ней наблюдали, может быть, совпадение. Как только она пришла, и пришли с обыском, а у нее целая сумка документов. Ну и вот решили, что надо как-то спасать эту сумку. И Павел вызвался, что квартира была на первом этаже, я прыгну в окно, посмотрю там, если никого нету, вы мне подадите эту сумку, и я там лес недалеко, убегу в лес и спрячу. Но как только он прыгнул с окна, тут как тут из-за кустов люди схватили его. Павел, ну что ты, у вас есть дверь, а ты через окно. Вот почему ты в дверь? Ну, примерно вот так. Вот. Ну, окно закрыли, конечно, тут же захлопнули перед их носом, как можно сказать, и они в дом не попали. В этот раз они сидели до самого вечера на скамеечках, за кустами караулили. Павла в милицию отправили, отвезли или пешком, не помню сейчас, там недалеко была милиция. Вот. Ну, после отпустили. Ну, и вот, забирали, увозили. А после, когда готовили материал к следствию, все это подшивали в судебные тома, и это все фигурировало как вещественное доказательство на суде. Вот что такое обыск. Очень неприятное явление. Все перевернут, все. И все на полу валяется. По-моему, ни один раз обратно не укладывали, да? Мама не доверяла. Мужчина обычно не верит, хорошо убирать. Так, что там еще о семье? Ну, не знаю, как дети, они все были маленькие. А жена, А жена не только что, как-то, она дала согласие служить в Совете родственников узников почтовым ящиком и членом Совета родственников узников. И она постоянно брала на собрание детей. Ее знали все наши гонители в лицо, как приходили. Любовь Васильевна, ты опять с детьми здесь? Все. Терпение наше лопнуло. Мы отнимаем у вас детей, вас сажаем. Вот. И вы больше не увидите своих детей. Ну, в основном это на психику действовали, чтобы в следующий раз она... Вот, пришла. А были случаи, когда отнимали детей? Были. Были, но когда церковь противостала не только в молитвах, а и в ходатайствах против этих беззаконий, вот, прекратили отнимать, и даже у Лиды Говорун вернули мальчика, которого отняли. У нее был единственный сын. В Смоленске. Вот. Ну, а после все же вот активность детей Божьих, она здорово их беспокоила и смущала. Они понимали, что они же хотели выглядеть очень гуманными на весь мир, что мы строим коммунизм, рай на земле. Счастливое будущее, и вдруг у верующих родителей отнимают детей. Поэтому они понимали. А сделать это так втихомолку, чтобы не приобрело это гласности, невозможно было. Потому что как только тронут во Владивостоке, ну, заговорит вся страна. И больше этого. И за рубежом заговорят. Когда вот меня там постоянно в карцерах держали, жена приехала в Читинскую областную прокуратуру. Скажите, что с моим мужем, почему нету никаких вестей от него, что и где. Он выслушал молча, полез в шкаф, достал такую вот папку. Как бросил на стол, говорит, рассыпались по столу телеграммы, письма. Пока он собирал, говорит, я читала из разных стран земного шара. Вот это его очень волновало, что весь мир, вы сделали так, что не только в нашей стране, но весь мир заговорил о вас. А жена говорит, так... Это не мы, а это вы сделали. Если бы вы нас не гнали, не преследовали, вот, кто бы вас говорил бы? Это вы сделали, а теперь хотите свалить на нас. Ну, меня часто лишали свиданий ни за что, ни про что. Вот. Но однажды, когда все же свидание личное состоялось, я задал вопрос своей жене. Люба, если бы... нам Бог позволил начать все заново. И ты знала, что впереди тебя ждут вот такие трудности, такие испытания. Как бы ты поступила? Она, не задумываясь нисколько, говорит, я точно бы поступила так, как поступила в начале. То есть я бы не дрогнула ни перед чем. То есть у нее была готовность... страдать, терпеть. Вот. Очень стойкая была христианка. И за своих детей, и за дело Божие нашей церкви, и за дело Божие во всей стране, потому что Совет родственников узников выступал с ходатайствами о всех гонимых, преследуемых, о семьях гонимых. Вот. Бог не оставлял. Конечно, мы не имели... какого-то особого достатка, но все же церковь взяла на себя всю тяжесть гонимых и преследуемых, и на каждого иждивенца определенные деньги выделялись. Да, определенные деньги выделялись. Помню, как-то со Смоленска я приехал поздно ночью и заночевал в Москве на одной квартире, намереваясь рано утром. У меня было 10 тысяч, по тем временам это две машины можно было купить, совет родственников узников. И пол шестого пришли с обыском. Вот. Хозяйка вышла, сестра по вере, переговоры там с ними устроила. А еще один брат был со мной. А нам нужно было уйти. А как уйти? Слава Богу, что был первый этаж, и что Бог вмешался в эту ситуацию. У меня 10 тысяч денег. Я уж не за себя так переживал, как заберу деньги, которые для узников, для их семей предназначены. Ну, помолились мы с этим братом, я открыл окно, глянул туда-сюда, никого нету, это зима была, я говорю, прыгай с первого этажа там. Он прыгнул, побежал до дома, я тоже выпрыгнул с этим пакетом, обычный целлофановый пакет, там деньги, закрыл окошко, вышел на прохожую часть. Это был крайний подъезд. Как только я к углу стал подходить, вот из-за угла выходит человек наперерез мне. Я, как ни в чем не бывало, иду прямо на него. Вот. Прошел мимо него. Не оглядываюсь, ничего. Вот. Не слышу, чтобы он за мной шел или бежал. Но оглядываться нельзя было, чтобы не вызвать подозрения. Ну, где-то 50 метров я прошел, там улица и поворот, когда я уже зашел за забор, немножко так глаз повернул. Он стоял и смотрел в мою сторону, но Бог его там как привязал. Вот. Так что, слава Богу за такую стойкость жены, детей. От детей я тоже никогда не слышал какого-то нарекания, хотя было очень нелегко. Но ее уже нет, 8 лет, вот в феврале месяце пошел 9-й год, как она в вечности. Тут есть вопрос. Такое относительно от печатного дела. Почему вы не могли отказаться от печатной точки? То есть, я так понял, вы могли отказаться, но не отказались. Почему вы не могли отказаться от печатной точки, к которой вы не имели отношения? Ведь вы могли бы избежать 5-го срока. Нет. Там было 5 статей. Вот. Если бы только было одно обвинение, я и то по одной статье, только вот за эту печатную точку, я и тогда не отказался бы. Потому что отказавшись от этой печатной точки, я как бы должен был отказаться вообще от всего дела, которое делалось в братстве, от дела печати. И как я сказал, что я в Подмосковье в основном занимался печатанием бюллетеня Совета родственников узников. Он ежемесячно выходил. Вот. Это наше общее дело было. Дело Божье, дело церкви. И ни от какого дела Божьего отказываться нельзя. Иначе станешь изменником. Еще вопрос. Какие, на ваш взгляд, основные опасности для церквей Божьей существуют сегодня? Еще несколько слов скажу. Тогда они в Днепропетровске притащили в суд печатную машинку, которую они там изъяли. Был эксперт государственный, который дал технические характеристики этой печатной машинки, и он так расхвалил что говорит, граждане судьи, вот эта самодельная печатная машинка превосходит все наши вместе взятые государственные машины, которые мы имеем здесь у себя в типографии нашей области. Потому что она сразу выдает печатный лист с обеих сторон. А тогда, видимо, еще было в основном с одной стороны. После нужно было лист поворачивать. Он такую высокую оценку дал. Ну, разве можно было отказываться от такого? Вопрос был об опасностях. Какие, на ваш взгляд, основные опасности для церквей, для Церкви Божией существуют сегодня? Ага. Свобода – это такая, такое явление в жизни человека, особенно в жизни церкви, в жизни молодежи, что человек как-то вот увлекшись свободой, он перестает бодрствовать. Он, глядя на других, у которых, может быть, и не было каких-то твердых убеждений, согласно Слову Божьему, начинает в свободе подражать неугодным Господу действиям, оправдываясь тем, что, ну, ведь вот этим-то можно, а почему нам нельзя? Вот. И это очень-очень серьезное явление. Вот. Когда против церкви идут гонения, и вот враг, как рыкающий лев, наступает, ты видишь перед собой вот этого рыкающего льва, и тебя меньше беспокоит, что там сбоку или сзади кто-то тебя там может атаковать. Ты устремлен, вот, чтобы вот этому льву не поддаться. А свобода – это такое состояние, что человек расслабляется. Расслабляется, и вот в свободе-то допускаются многие неугодные Господу вещи. Здесь и музыка, здесь и слияние с другими деноминациями, которые не служат Богу так, как должно. Вот. Вплоть до того, что сегодня наши евангельские баптистские церкви или отдельные люди рассуждают так. Ну, что он или она адвентисты, но ведь они любят Бога, вот, и мы готовы дать им слово в церкви. Пусть проповедуют и адвентисты, пусть проповедуют харизматы, пусть проповедуют еще там другие. Я только когда слышу такое, говорю, а если бы свидетели Иеговы пожелали вас проповедовать, вы бы тоже разрешили? Ну, здесь как-то еще не слышал ни разу, что разрешили бы. Вот особенно музыка, и вот особенно вот эта вот молодежь увлекается этим. Я думаю, что у вас есть любящие Бога люди, которые и имеют и музыкальное образование, а главное дело, страх Божий имеют. И тем, кто, может быть, любит музыку, любит пение, но безразличен к направлениям, все же надо прислушиваться тех, кто и музыку знает, и разбирается, какая Господу угодна, какая нет, вот, и Господа любит, и поклонение Богу должно осуществляться по библейским правилам, а не по правилам, может быть, даже и одаренных музыкантов. Если человек одаренный в музыке, а не бодствует, он может подать такой сигнал, что к сражению войска не будут готовиться. А вот труба должна издавать такой звук, чтобы те, кто готов к сражению, чтобы они были готовы к сражению. Спасибо. Похожий вопрос есть. На ваш взгляд, сегодня что больше всего тревожит в молодежи? И что самое главное, нам нужно сохранить в своих сердцах и жизни? Как? Что самое главное, на ваш взгляд, нужно сохранить молодежи в своих сердцах сегодня? Самое главное – это сохранить веру и верность Богу и Его Божественному Слову. Вот что самое главное. Потому что сегодня очень много делает акцент на любовь, конечно, настоящая любовь, она любовь агапе – это от Бога. То, что, о чем Дух Святой через апостола Павла в 13 главе 1 послания к Коринфянам о любви говорит – это воистину так. Но если только все покрывать любовью, и то, что Богу не нравится, начать покрывать любовью, ну, Бог так не учит. Вот, да, любить надо, но любить так Господа и Его дело, чтобы все это гармонировало с Его волей, которая изложена в Слове Божьем. Если же этой гармонии нет, значит, будет дисгармония. Правда, я в музыке профан, вот, наверное, Павел лучше бы меня сказал раз в сто, потому что он немножко учился в музыке. Спасибо. Тоже вопрос касательно молодежи современной. Петр Васильевич, как вы считаете, современная молодежь возросла духовно относительно вашего поколения или нет? Что более духовного имеет молодежь сейчас или наоборот, что она потеряла? Но вопрос очень непростой, и на этот вопрос правильно на 100% только Бог может ответить. Уже будет, наверное, поздно. Вот. Но в целом, конечно, тенденция по сравнению с тем периодом, когда я был молодой, и сейчас тенденция такова, что все же, я думаю, что не только молодые, но и средний возраст, родители и служители знают, что сказал Христос: не любите мира, не того, что в мире. И проходит образ мира сего, но почему-то нас куда-то заносит. Куда-то нас заносит, особенно молодых. И я думаю, что если пастыри бодрствуют и воспитывают молодежь, а, конечно же, пастырь воспитывать должен с любовью молодежь, и думаю, что настоящий пастырь любит свою молодежь и воспитывает, ну, молодежь должна внимать здравому учению пастыря. Поэтому сказать о всей молодежи трудно, очень трудно. Но пример подражания, конечно, он влияет очень сильно. Если вот в той церкви, где я служу, молодежь бодствует и трезвится, а рядом другая церковь, там молодежь позволяет не то, что нужно, что не нравится Богу, ну, какой-то как говорят, дурной пример заразителен. Вот так. Тут вопрос такой. А какие проблемы были у вашей молодежи? Наверное, в какой-то степени, какие и современной молодежи, тоже было стремление смотреть на этот мир, подражать этому миру, но, наверное, в меньшей мере, нежели сейчас. И опять-таки все зависело от пастыря и церкви. Как поставлен вопрос в церкви. Если церковь и пастырь бодствовали, любили и воспитывали молодежь в наше время, ну, вот эти влияния грешного мира, они меньше имели успеха. Но были трудности, потому что дьявол не спит и не дремлет. Бог, сказано, не спит и не дремлет, но и дьявол не спит и не дремлет. Поэтому помоги вам, Господь, молодежь, бодствовать и трезвиться, и не смотреть на соседей, а смотреть на волю Божью, изложенную нам в Слове Своем, смотреть на Господа, как и написано, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. По-моему, в 12 главе послания к евреям в начале сказано. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. И не ошибетесь. И начальник, совершитель веры никогда не подведет вас. Спасибо. Вопрос, наверное, студенческий, я бы так сказал. Сейчас появилось много духовных семинарий, где можно свободно учиться. Как вы считаете, служителям 60-х, 80-х лет было бы чему поучиться в этих семинариях? Или самим семинариям нужно учиться у служителей, перенесших преследования? Или, может, учиться не надо совсем, жизнь сама научит? Еще раз прочитайте. Сейчас появилось много духовных семинарий. Да. Где можно свободно учиться. Как вы считаете, служителям 60-х, 80-х лет было бы чему поучиться в этих семинариях? Или самим семинариям нужно учиться у служителей, перенесших преследования? Ну, думаю, что было бы чему поучиться. Кому? У кого? Было бы чему поучиться... В то время тоже не было семинарий, когда я был молодым, но были библейские курсы. Проводили нелегально библейские курсы, вот, но на этих курсах не преподавали либерализм и многое другое, что сейчас преподается в семинариях. Сейчас я не могу дать такую высокую оценку всему этому, потому что я не специалист по этим вопросам, но слышу от тех, кто считают себя специалистами по обучению библейскому, говорят, что очень много либерализма сейчас в семинариях и в библейских институтах и колледжах. И это вредит. Это вредит, потому что если брат или сестра не окончили никакое высшее учебное заведение, духовное, я имею в виду, и допускают к какую-то ошибку, грех, вот, их, наверное, легче исправить. А вот образованных, да еще одаренных, прошедших либеральные вот эти обучения, они будут утверждать, что Моисей прошел с народом Божьим среди расступившегося Черного моря, вода стояла стеной, а все скорее скажут, что Моисей провел народ израильский по мелководью. Вот. Рассчитал путь. Да. Вот то, что сегодня можно услышать в семинарии. Поэтому я думаю, что Бог никого из присутствующих сегодня здесь не спросит, а мы придем пред его лицо, кончал ты семинарию или нет, сколько ты семинарии окончил, тоже не спросит. А вот спросит, насколько ты был верен мне, насколько ты соблюдал волю мою, слово мое, любил слово мое, любил меня, любил народ свой, то есть Божий народ. Вот что Бог спросит с нас. Спасибо. Ну, может быть, поскольку Виктор Сергеевич имеет такой солидный опыт преподавания богословских дисциплин, интересно, как бы вот Виктор Сергеевич как преподаватель бы сказал бы, было бы чему поучиться у служителям 60-х, скажем, сейчас или нет? Я думаю, братья и сестры, что учиться всегда всем надо, да? И думаю, что, конечно, сегодняшней молодежи есть очень много чему поучиться тем людям, которые, у тех людей, которые были в 60-х, но я думаю, и те люди, которые были в 60-х, не против какие-то здравые, хорошие истины, и то, что сегодня открылось, такой путь к образованию, какие-то постигать более глубоко Писание, в этом нет никакого изъяна, да, это обогащение. Другое дело, что найти сегодня здоровую семинарию, которая была бы свободна от каких-то элементов либерализма, там еще других измов, сегодня очень сложно. Я помню, в Германии когда был, и там выступал профессор Герберт Янсен, очень известный такой профессор, он из Канады, ему уже более 80 лет, меннонит такой консервативный, ему задали вопрос: «Брат Янсен, а в какую семинарию сейчас можно отправлять людей из наших церквей?» Он так задумался, наверное, пауза была секунд 30, вот как Петр на этом совете, помните, когда принимать язычников в церковь, по долгом размышлении, потом встал так и сказал: «Ни в какую». И меня это так поразило, и я подумал, что в этом есть очень глубокая правда. Вообще нужно обучать людей при церквях, но самое, я не против, чтобы отдавали и в семинарии, но только знай, куда отдаешь. Никто не отдаст своего ребенка, не зная куда, на воспитание, да, или какому-то дяде. Да. А если точно знаешь, что отдает в нездоровую среду, то это вообще будет преступление. Поэтому, к большому сожалению, сегодня свобода и то, что мы имеем образование, это меч обоюдоострый. Если им неправильно пользоваться, можно порезаться. Да. Образование нужно, учиться надо, постоянно учиться. Но образование, оно не должно быть только теоретическим. Если образование не подтверждается изменением образа жизни, то я думаю, что кроме фарисейства и кроме каких-то теоретических моментов, которые будут вести церковь в спячку, ничего не будет. А сегодня особенно, мне кажется, опасно, когда молодые люди, которые вообще жизни не знают никакой, трудности, может быть, жизни и не знают, еще не имеют опыта, никогда не управляли даже одним человеком, никогда не управляли собой. И 18 лет, потом через 3-4 года становятся семинаристами и уже им вручают церковь. Это вообще порочная практика. Ну, это вот такая моя точка зрения и видение на это дело. Я несколько слов еще. В 70-е годы один брат, который в сталинские времена сидел в заключении, встретился с прибалтийскими докторами богословия, и они беседовали, и вот эти доктора богословия говорят: брат, а ты какую семинарию кончал? Он вот кончал, я вам расскажу. И рассказал, когда меня арестовали, вот то ночью я спал обычно на полу, под нарами и так далее, не хватало места. А на день меня уводили в подвал, где было по колени воды, и я там целый день должен был стоять в этой холодной воде. Вот. И говорит, хорошо, что там была тепленькая батарея, я забирался туда, на эту батарею, и вот там я ютился с ноги на ногу, переминаясь, то на колени стану, то как, чтобы хоть как-то согреться. Вот, говорит, какую я закончил семинарию. Вот. Они переглянулись и сказали, что да, твоя семинария важнее нашей, которую мы кончали. Тут еще вопрос о образовании. Как вы считаете, какие критерии нужны для пасторского служения? И насколько важно образование для пастора? Я так думаю, судя по вопросу, молодежь все-таки готовится взять на себя ответственность. Как уже брат сказал, что если хорошая семинария и хорошее преподавание, возможно, это что-то даст пастырю. А в основном, если настоящий или будущий пастырь примет то, что сказал Христос Петру без образования, а что он ему сказал? «Паси стадо, какое у тебя». Вот. Любишь ли ты меня больше, нежели они? Вот это образование. Если вот это образование от Христа пастырь принимает, он и без образования будет пасти, как должно, и будет пасти, как угодно Господу. Образование в какой-то степени побуждает людей, которые стремятся к пастырству, чтобы, коль я получил образование, то я должен и хорошую зарплату от церкви получать, или содержание, если не зарплату. Вот. И сегодня я слышу такое от молодых братьев-пастырей: у пастыря должна быть самая высокая зарплата, как у президента страны. Ну, если вот по этим критериям измерять, то, конечно, такой человек пастырем быть не может. Потому что он будет только гоняться за длинным рублем, а не за тем, чтобы пасти церковь как должно. Просто образование и знание – это разные вещи. Знание духовных истин и набор каких-то знаний, может быть, формальных таких знаний, библейских, это совершенно разные вещи. Поэтому Христос нигде не говорит против образования, но нигде не призывает, чтобы мы именно занимались образованием. Но мы знаем, что мы должны постигать глубины Слова Божьего. И это постижение, оно проходит не только через изучение. Потому что многие люди говорят, что изучение, ну, думают, что если они изучают Слово Божие, то они уже духовные, да? Есть другая крайность, я встречался с другой крайностью. Мне один брат с такой гордостью говорил: я за всю жизнь не прочитал ни одной книги, да? И он это говорил с такой гордостью, что, ну вот, вот же я какой духовный, да? Чтобы мы не впали ни в ту, ни в другую крайность. Образование и знания, которые не проходят через практику жизни, они пустые. Вот этим-то и отличается духовное знание от знаний светских. Светские знания, они могут просто что-то давать, но если духовные знания не применяются, если они не имеют за собой силы Духа Святого, то они вредны. Спасибо. Но когда мы говорим о том, что вот тут брат Петр говорил, чтобы пастор не шел за длинным рублем, я думаю, что эта планка еще так для многих очень высока, потому что тут распространено явление в современных верующих, что за коротким рублем готовы уже оставить все и побежать скорее. Там свои какие-то заботы, даже час какого-то уюта и покоя важнее, чем там служение, важнее, чем что-то такое, что для дела Божьего. Поэтому, кто верен в малом, будет верен и в большем. Но если мы в малом не верны, то, конечно, не будем верны и в большем. Когда я был молодым и нес служение и благовестника, и пресвитера, я совершенно не думал о том, а что же будет в дальнейшем, когда у меня нет почти никакого стажа производственного, что будет дальше со мной, когда я состареюсь. А дальше было вот что. Когда меня освободили, реабилитировали по всем судимостям, Бог распорядился так, что за каждый отсиженный год на 3 года производственного стажа по указу президента. У меня около 20 лет было производственного стажа гражданского, и в результате мне было 60 лет, а в пенсионном деле записали, что у меня около 72 лет производственного стажа. И по сей день эта запись там в пенсионном фонде, в карточке, так и они не убрали ее. Правда, наша Дума пересмотрела после указа президента и лет, наверное, 8 тому назад, год за год сделали. То есть я теперь имею тюремного стажа только 18 лет, а раньше я имел 54 года. Вот так Бог заботится. Вопрос такой: дорогой брат, подскажите, пожалуйста, где можно приобрести книгу Винса «В пути»? Сердечно благодарим за ваше свидетельство. Книга «В пути». Знал бы я, что будут такие вопросы. У меня, по-моему, 2 экземпляра точно есть. Я бы привез. Но не знаю, я в книжных магазинах ты не встречал, Павел? Но если Бог позволит еще иметь встречу, или я буду здесь, или кто-то будет в наших краях, я оставлю у себя только 1 экземпляр, а остальные передам вам. Спасибо. Может быть, к этому времени посмотрю в книжных магазинах в Москве, но я не знаю, есть они сейчас, нет. А в книжных магазинах обычных или при церквях магазинах? Нет, только христианская книга. Вопрос такой. В тяжелые времена были люди, которые не продавались за полный дом золота. Почему же сейчас, когда легко верить, многие продаются? И что делать нам, чтобы твердо стоять в вере? Еще раз. Почему сейчас, когда легко верить, многие продаются? И что делать нам, чтобы твердо стоять в вере? Я недавно услышал один замечательный термин. Надо быть настоящим верующим. Потому что есть христиане, которые, как писал, наверное, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, тщетно уверовали. А если настоящие верующие, то ничего не надо делать. Оставаться в этом звании, быть настоящим верующим, и такому верующему все возможно. Спасибо. Вопрос тут касательно регистрации. Скажите, как вы относитесь сейчас к регистрированным церквям? И в какой церкви вы находитесь? Может, немножко и о своей церкви тоже расскажите. Нахожусь в регистрированной, но кое-что мне там не нравится. Слишком, не знаю, как у вас, а у нас в России слишком наседают эти органы со своими этими отчетностями. Вот, так много заставляют портить бумаги чисто, а ее жалко на эти пустые отчеты. Вот ничего нет, но вопросы есть. Они ставят вопросы, вы поставьте нули там, что у вас ничего этого нет, но отчет давайте. И это, по-моему, через 3 месяца нужно сдавать такой отчет, да? У нас. Вот. Поэтому я думаю, что церковь очень хорошо могла бы функционировать и без регистрации. Ну, а уж если оказались в регистрации, то надо очень быть чутким и внимательным, чтобы не стать, не удовлетворять вот прихоти этих чиновников, которые через регистрацию хотят сделать церковь вот послушной государственному аппарату. Надо быть очень чутким и внимательным. Там, где нужно сказать «нет», нужно сказать «нет». Этого мы не можем. Ну, это же, наверное, будет относиться и к тем церквям, которые не регистрировались. Там тоже надо быть чутким. Конечно, конечно. Но коли вопрос акцентируется на регистрацию, так, знаете, как уполномоченные в советское время говорили, некоторые откровенничая, говорили, что регистрация – это то орудие или тот метод, через который мы пытаемся разложить церковь изнутри. Вот так некоторые уполномоченные безбожники откровенно говорили. Так если это такой орган или такое явление регистрации, то лучше от нее отказаться. И Христос, и Бог нигде к регистрации не звал. Он не звал народ Божий никаким бунтом, никаким революциям не звал, но и к регистрации не звал. Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божий Богу, и будет все в порядке. Ну да, там повеление было, чтобы мы жили, как бы, ведя жизнь тихую и безмятежную. То есть не ввязывались в такие политические вопросы, которые не относятся вообще к деятельности церкви. Вопрос такой есть. Кто же смог рукоположить ваших братьев, если все руководящие отказались? Я так понимаю, это вот из вашего первого свидетельства. Нет, не все отказались. Отказался официальный союз. Отказался официальный союз. А у Бога были, помимо официального союза, те люди, которые, как было сказано пророку Илии, не преклонили колено свое перед Ваалом и не лобызали вот этот прах Ваалов. Вот, вот такие братья были, и они, невзирая ни на что, совершали дело Божие. И, как я прочитывал, что мы искали те церкви и тех братьев и сестер, которые боятся Господа. Вот. Общник я всем боящимся Господа. Вот мы искали вот таких, и Бог нам шел навстречу. И они всегда были и будут. Спасибо. Вопрос такой: как складывались отношения с неверующими сверстниками во время учебы? Осмеивали или уважали? Какие были в этом сложности и как вы их преодолевали? То есть были ли у вас какие-то сложности в отношениях вот с вашими сверстниками? Сверстниками? Да. Наверное, имеется в виду в молодом возрасте. То есть молодежь, наверное, как-то пытается применить это к сегодняшним дням, как сегодня быть. Тот период, когда я стал христианином, это был период особый, когда, казалось бы, не только сердца людские, но вся атмосфера была наполнена безбожьем. Встаешь и ложишься, все гремит, все звучит, Бога нет, Бога нет. В школе Бога нет, даже дошкольный возраст. В детском саду Бога нет. Только благодаря тому, где родители, боящиеся Бога, прививали любовь к Богу дома, в церквях, о каком Боге можно было в официальных церквях говорить, когда детей нельзя было приводить в дом молитвы, а то, о каком-то воспитании. Стояли на дверях люди с красными повязками в Москве, в одной единственной церкви, которая была на Москву и на всю область, как дружинники. И смотрели. Иногда родители в зимнее время, даже в летнее, когда дождь, под плащом там ребенка закрывали плащом, так они все равно обнаруживали и говорили: нет, нельзя, с детьми нельзя. Сестра или брат, идите со своими детьми домой. Идите со своими детьми домой. И горе-пресвитеры, которые боялись больше этих безбожников, уполномоченных, нежели Бога, иногда допускали такое, что, особенно в сельской местности, разрешали родителям приходить с детьми. И однажды был такой случай, по-моему, в Курской области. Пришли родители с ребенком, началось богослужение, и вдруг смотрят в окно, идет уполномоченный со своей свитой. Но они подошли и видели, что там был ребенок. Куда? Пока там они заходили, они его попросили, чтобы он под кровать забрался, ребенок. Уполномоченный пришел: как тут дела, туда-сюда. Дети у вас бывают в собрании? Да нет, не бывают. А куда же делся тот, которого мы видели в окно? Конечно, пришлось извлекать ребенка из-под кровати, но дело в том, что этот ребенок ощущал, и как ломалась его психика вообще на порядочности служителей и даже родителей, что перед боязнью пасовали и так далее. Трудный вопрос, но боящиеся Господа не взирали ни на что и понимали и говорили, как Моисей сказал фараону: пойдем с малолетними нашими, со стариками нашими, со скотом нашим, пойдем поклонимся Богу. Был такой момент, меня задержали в Воронеже. И сидел я там несколько дней в одиночной камере, и как-то поздно вечером пришел следователь и говорит: я по одному вопросу вам. Как вы смотрите на воспитание детей в семье, в церкви. Я ему изложил библейскую позицию. Вот. А тут надзиратели пришли, время уже позднее, там у них тоже есть свой порядок. В определенные часы уже там посторонних, кроме тех, которые отбывают или арестованные, никого постороннего не должно быть. Надзиратели пришли, хоть он и следователь от областной прокуратуры, начали его торопить. Он оставляет мне лист бумаги и говорит: «Вы можете изложить в письменной форме то, что вы мне сказали устно?» Я говорю: «Конечно, могу». Вот и карандаш оставил, потому что там нельзя ни ручки, ни карандаш иметь, если ты под следствием. Я изложил. Утром он поставил в известность там по команде администрацию тюремную. Новый дежурный принимал тюрьму и спрашивает: «Вы написали там то, что следователь просил?» Я говорю: «Написал. Ну, дайте мне». Отдал я. А после обеда приезжает следователь, приезжает прокурор, говорит: «Вот этой бумаги вашей откровенной было достаточно, чтобы прокурор дал санкцию на ваш арест, и вы получите за то, что вы так откровенничали со следователем, 3 года. И получил я 3 года. Но сегодня вот касательно молодежи, например, я не могу сказать, вот какие причины побуждают как-то стесняться. Может быть, вот на ваш взгляд, почему сегодня недостаточно мы говорим о Христе и что удерживает молодежь, о свидетельстве, евангелизации? Или, может, наоборот, в вашем таком видении достаточно делается для евангелизации? И как преодолеть вот эти барьеры, чтобы все-таки начать свидетельствовать? Молодежь стесняется благовестия или как? Может боится. А? Может боится быть белой вороной. Или говорят: «Если спросят меня, я скажу о Боге». Да? Вот меня волнует этот вопрос. Именно вот этот подход. Многие, даже некоторые близкие, родные люди говорят: «Если меня спросят, я скажу о Христе. Если не спрашивают, молчат». Но я больше этого скажу. Я скажу, что сегодня не только молодежь не свидетельствует о Христе, хотя, наверное, есть те, которые свидетельствуют. Но сегодня и средний возраст не особо ратует за то, чтобы свидетельствовать. И пожилые тоже. А все, наверное, по той причине, что, как сказал Христос, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Если я спасен, и абсолютно я уверен, что я спасен, и рядом со мной находятся неспасенные люди, ну как я могу молчать? Как я могу молчать? Зная то, что не сегодня, а завтра предстану я перед Христом, и предстанут эти люди, которые были рядом со мною, и когда они пальцем покажут: «А вот он был со мной, и никогда о спасении души моей мне не говорил, не свидетельствовал». Вот, видимо, вот это вот обстоятельство, что беззаконие настолько умножилось, увеличилось, и дети Божьи, думаю, вот это нежелание благовествовать относится к области духовной дремоты. И как задремали все и уснули, то аккурат в это время пришел жених. Скажите, а лично у вас никогда не было таких вот стеснений в молодости там воздержаться все-таки от свидетельства или свидетельствовать? Нет, конечно, были, смотря на каком этапе, на каком уровне. Но даже до первой моей судимости, где бы я ни работал, почему-то приезжали лекторы, эти антирелигиозники и устраивали на производстве там собрание общественности. Вот иногда открыто меня выставляли, вот тут есть у нас баптист, а иногда не называли мое имя, но описывали, ну, это я, обо мне говорили, только не называли, вот тут среди вас есть такой и так далее, и так далее. Вот. Ну и, конечно, и на этих собраниях я не молчал. И с начальством на производстве, и уж с власть имущими, с милицией, с КГБ. Вот везде свидетельствовал. Был такой момент, когда меня очень хотели превознести там по работе. И даже вопреки моего желания. Ну, я переоборудовал паровозный котел на жидкое топливо в электродепо. Вот. И мне за эту инициативу присвоили звание ударника коммунистического труда. Вот. Но как только присвоили, на второй день приезжает лектор, безбожник с районной газеты. И до обеда буквально я, начальник депо, парторг, этот безбожник и, по-моему, еще кто-то был. Мы до обеда там беседовали. Вот. А на второй день он статью такую злобную написал. Я еще не успел прийти на работу, а мне уже идут мои коллеги по работе, потрясают этой статьей. Говорят, читал? Говорю, нет, пока не читал. На-ка, посмотри. Вот. И были так яростно настроены против начальства. Говорят, пойди в эту газету, им морду бросят в газету. Вот. Ну, я пошел, конечно, не с той целью, чтобы бросить им в лицо, а с той целью, что они согласны с тем, что там написано. Конечно, начальник депо, он был такой, ну, неплохой человек, но ему так было неловко, он не хотел со мною беседовать, вот в окно куда-то смотрел, а мне отвечал, потому что ему было стыдно. Вот. И к другим пошел. Ну, поскольку этого было мало, они увидели, что я все равно свидетельствую о Боге, и начальству свидетельствую. Буквально через неделю меня сокращают, как штаты переполнены. Я спросил у кадровика, а что, вы сокращаете лучших или худших? Кого вы сокращаете? Как вы меня расцениваете? Я самый плохой, что вы меня сокращаете? Да нет, ты сам понимаешь. Ты сам понимаешь. Поэтому даю тебе возможность искать работу где-то в другом месте и так далее. Мы тебя как-то вот сразу не будем сокращать. Ну, вот так. Ну, а уже когда в тюрьме, в лагерях и так далее, я говорил и говорил правду. Да, в некоторых местах было даже страшно свидетельствовать, когда начнешь свидетельствовать, и тут тебя обступят, а там где-то с угла блатные отделяются, рукава закатывают, идут, потрясают кулаками. Мы тебе сейчас покажем. Конечно, было страшно. Их трое, четверо, а то и пять человек идут прямо с целью, чтобы избить, а может быть и убить. Вот тогда останавливался, взывал к Богу о помощи. И Бог приходил на помощь. Где-то там из угла голос. А ну-ка, отстаньте от этого человека. А в каждой камере был свой авторитет. Он где-нибудь сидел там в углу, карты играл, вот. Но когда касалось меня, вот, Бог его вдруг от этих карт отрывал, и он этим людям говорил: ну-ка, отстаньте от этого человека. А троните, посмотрите, что с вами будет. Вот они останавливались и обратно уходили. Я стоял молча. Вдруг снова голос того угла: ну что, святой отец, не тронули тебя? Нет, не тронули. Продолжай дальше. Он продолжал играть, а я продолжал то, что Бог мне повелел. Продолжай дальше. И уже больше они не могли тронуть. Если бы они тронули, то бедные были бы. Вот так Бог приходил на помощь. Расскажите, может, немножко о том, какое у вас сейчас служение, вот немножко, может, ну, о своем служении. И чувствуете ли вы, что вы сейчас, ну, в такой силе духовной? Трудный вопрос. Я в своей молодости был рукоположен на благовестника. Тогда на миссионеров не рукополагали, потому что никакой миссии не было, какую сейчас мы представляем. А вот благовестник – это тот человек, который мог заменить пресвитера, ну, какую-то работу в церкви должен был вести по благовестию. Вот. Но мне мало приходилось совершать на свободе или в церкви вот такое служение. Меня постоянно сажали. Вот. И где-то в 77-м, по-моему, у нас был очень пожилой пресвитер. Вот, меня избрали пресвитером, но безбожники не дали мне долго пресвитерствовать, потому что как-то церковь ожила. Вот, и они решили со мной расправиться. А я только пришел из заключения, меня долго не прописывали. Прописали в семье сроком на год. Но как только меня избрали пресвитером, через какой-то месяц приходит бумага с областного паспортного стола, что не в связи с истечением года. Забыл, как они там. То есть вы лишаетесь прописки. Вот и все. Участковый пришел: если вы завтра не уедете из дома, значит, мы вас арестуем как нарушителя паспортного режима. Ну и больше я уже, по-моему, до конца и не нес пасторское служение, только после вот уже последнего заключения. Сейчас я как пресвитер, но не ответственный.